Глава 11. «Друг познается в беде», — так говорил когда-то Кариур, объясняя мне особенности общения со смертными. Однако Мира, похоже, эту проверку не прошла, хотя, на мой взгляд, ее уход был очень своевременным и заодно сумел сделать целых три важных дела. Во-первых, он убрал слабое звено в команде. Во-вторых, раскрыл до конца суть юной леди, которая, как оказалось, была смела и решительна лишь до тех пор, пока ей ничего не угрожало всерьез. Наконец, в-третьих, индивидуальный портал подарил мне достаточно света, чтобы начать действовать. И я, разумеется, без внимания это не оставил. Собственно, мое проклятие рванулось к тварям, как только я смог их увидеть, и уничтожило еще до того, как самые прыткие из них успели добраться до застывших в ступоре парней. Они этого, правда, не заметили. Предательство девушки больно ударило по обоим, да и резанувшая по глазам вспышка наверняка заставила их как минимум зажмуриться, а как максимум в глазах у юношей даже спустя какое-то время будут плясать и яркие цветные пятна. К тому же я видел их ауры. Они выражали полнейшую растерянность, постепенно сменяющуюся разочарованием и неподдельной горечью. А в таком состоянии люди обычно сосредоточены на себе и мало обращают внимание на то, что происходит вокруг. Правда, примерно через полминуты, когда проклятие благополучно рассеялось, ведьмак все-таки очнулся и дернул за рукав такого же подавленного мага. «Вид! Эй, Вид! Надо уходить!» «Да», — помертвевшим голосом отозвался Тарано, опуская меч. «Мира нет, но для нас еще ничего не закончилось». Маг тяжело вздохнул и, очнувшись от тяжких дум, с недоумением огляделся. «А где твари-то? Их что, свет разогнал?» «Понятия не имею», — торопливо потер веки ведьмак. «У меня перед глазами все плывет, но даже если портал заставил их отступить, не думаю, что они далеко удрали. Ты идти можешь?» Маг прислушался к себе, после чего кивнул, сгорбился и, явственно припадая на одну ногу, чуть ли не на ощупь поковылял к выходу. Ведьмак, тоже порядком потрепанный, поспешил за ним, волоча за собой тяжелый щит. Вскинуть его на плечо или на спину у него, похоже, не хватило сил. Да и правая рука плохо действовала, так что нести одновременно и щит, и меч ему было затруднительно. Когда под сапогом что-то хрустнуло, он недоуменно остановился. «Это что?» «Похоже, кости», — вяло удивился Тарано, не делая попыток наклониться. Да и куда ему? Он едва стоял и, судя по выражению лица, прилагал просто титанические усилия, чтобы удержать равновесие. Ведьмак, по-видимому, это понял, потому что быстро переложил щит в раненую руку и, скрипнув зубами от боли, подставил другу здоровое плечо. «Это уже не важно. Пошли. Об остальном подумаем позже». Насчет исцеляющих амулетов никто из них даже не заикнулся. Да и я ни одного активного артефакта при них не заметил. Зелья пропали. Единственный лекарь сбежал, с его уходом огоньки тоже погасли, а вот угроза нападения никуда не делась. Я поморщился, услышав издалека знакомое клацанье когтей. Ну вот, накликал. Похоже, стай тут и впрямь гораздо больше, чем три, и мне все-таки придется выходить из тени, иначе мальчишек просто сожрут. Собственно, они успели пройти только половину открытого мною коридора, как за их спинами раздалось торжествующее шипение и шорох множества ног. «Уходи», — вдруг оттолкнул ведьмака Тарано. «Ты быстрее, ты сможешь». «Сдурел!» — совершенно искренне опешил тот. «Я тебя здесь не брошу». «Беги, кому сказал! У меня нога нерабочая и в брюхе дыра! Я для тебя обуза!» На лице ведьмака проступило неописуемое выражение. «Слышь, ты!» — прорычал он, зло уставившись на напарника. «Совсем больной? Я тебе не предам! Я слово давал! Я не Мира, понял?» Тарано устало отвернулся. «Забудь про Миру. Для меня она умерла, но там, наверху, есть патрули и маги. Вдвоем нам отсюда не выбраться, а в одиночку ты успеешь добежать до выхода и вернуться с подмогой. Нельзя, чтобы твари расползлись по округе. Нельзя допустить, чтобы из-за нас... кто-то пострадал». «Сам тебя задери, Вид!» «Иди», — тихо повторил маг, обессиленно прислонившись спиной к стене. «Бежать я не могу, но один коридор перекрыть несложно. Как минимум на четверть часа меня хватит. Так что давай, топай. А я тебя тут подожду». Ведьмак отчаянно заозирался, словно ища у кого попросить помощи или хотя бы совета, а потом решительно двинулся к другу, явно намереваясь взвалить его на спину и действовать по принципу «будь что будет». Тарану, правда, это предвидел, потому что у него в руке тут же появился огненный шар. «Даже не вздумай, Дор», — криво усмехнулся он. «И не теряй времени. Тем более его и так осталось немного». Только после этого ведьмак бессильно выругался и, нехорошо помянув весь рот Тарано, чуть ли не до пятого колена, попятился к выходу. «Попробуй только сдохни!» — яростно прошипел он напоследок, а, уверив в ответ еще одну ухмылку, с неподдельной яростью бросил на пол бесполезный щит, после чего развернулся и со всех ног помчался прочь, продолжая материть по пути упрямого приятеля. «Молодец!» — прошептал маг, медленно сползая по стенке и закрывая глаза. «Нет смысла подыхать двоим, если хотя бы одного можно спасти». Он умолк на середине предложения. Огонь в его руке погас, а я оценивающе оглядел юного мага. Что ж, надо признать, Витор оказался достойным потомком Кариура. Упрямым, безрассудным, но при этом сильным, самоотверженным и стойким к ударам судьбы. Даже к такому, как предательство, вероятно, любимой девушки. Когда я вышел из тени и бесшумно приблизился, истощенный маг даже глаз не открыл. Да и когда из коридора раздалось знакомое шипение, он тоже не шелохнулся. Убедившись, что парень действительно потерял сознание, я запечатал коридор проклятием с двух сторон и, открыв портал, ненадолго покинул подземелье. Правда, ушел недалеко, не дальше 1000 шагов, чтобы потихоньку пошарить в закромах одного знакомого торговца. Отыскав, что хотел, тут же вернулся и всунул в ладонь умирающего целую связку исцеляющих амулетов, после чего расстегнул окровавленную куртку и покачал головой при виде глубоких ран на животе мага. Затем внимательно изучил следы зубов на его ноге, и вот после этого испытал легкий укол досады. Похоже, парня все-таки покусали, так что для него в любом случае все было кончено. Всего неделя на трансформацию и готово. В городе появится новый монстр. Я даже призадумался, а есть ли смысл его перевязывать, раз уж он теперь заражен, но потом решил, что какое-то время у меня все-таки есть, и я смогу, если не вылечить его, то хотя бы изучить процесс преобразования во всех подробностях, но и попробовать его замедлить, если это возможно. Убедившись, что ничем другим я помочь не в силах, я оставил мага одного и отправился проверить подземелье, заодно старательно вычищая его от народившейся мерзости. Костей после меня оставалось много. Так много, что на создание этой стаи должна была потребоваться целая куча народа. Но кем они были и откуда взялись тут в таком количестве? Почему их пропажа не встревожила ИСБ и Императора настолько, чтобы вычистить эту клоаку огнем и мечом, невзирая ни на какие риски? Вместо этого подземелье просто закрыли от любопытных. Причем закрыли весьма неаккуратно, так что при желании в него мог попасть кто угодно. Что это? Чей-то недосмотр? Халатность? Недооценка ситуации? Или, может, кто-то был заинтересован в том, чтобы люди в домане и дальше продолжали пропадать? 2500, — бодро доложил вернувшийся Мор. Из них мне попалось несколько безглазых особей и парочка травмированных. Сколько уровней ты осмотрел? 4. Аж до скальных пород добрался, но больше никого не нашел. Хорошо. Замедленно кивнул я. Хотя на самом деле в этом нет ничего хорошего. Мы потратили много времени, и я потерял парнишку, хотя мог бы этого не допустить. Да, обидно получилось. Согласился призрак, когда я коротко рассказал, чем дело закончилось. «Но почему ты не вмешался раньше? Сразу, как только рухнула стена?» Я только руками развел. Не хотел светиться раньше времени. Не ожидал, что стена не выдержит. И не подумал, что раз твари смогли в доме Ариуса повредить камень тихо и незаметно, то тут не просто так толпились в коридоре. А потом... Потом стало поздно. Я не был уверен, что никого не задену, поэтому не хотел рисковать, и это оказалось ошибкой. «Зато теперь ты стал немного больше похож на человека», — неожиданно усмехнулся Мор. «Это еще почему?» «Потому что людям свойственно ошибаться, Вильгельм. Раньше ты этого не умел и просчитывал все до мельчайших деталей, не отвлекаясь на эмоции, а сегодня впервые на моей памяти засомневался». «И это привело к гибели человека», — заключил я. «Мне не нравится эта причинно-следственная связь». «Мне тоже, но у всего своя цена. В том числе и у человечности». «А нельзя ли сделать так, чтобы я мог вернуть себе прежние чувства и при этом не позволил им влиять на мои решения?» «Не думаю, что у тебя получится. Эмоции на то и даны, чтобы смущать, волновать, подталкивать, заставлять переживать». Сомневаться и в конечном итоге действовать. Эмоции — то, что делает вас по-настоящему живыми. То, что позволяет ощутить суть самой жизни. Убей в себе эмоции, и ты умрешь. Если не телом, то уж духом точно. Я озадаченно помолчал. Меня об этом не предупреждали, и, честно говоря, это несколько не вписывается в мои планы. «Что поделать?» — негромко рассмеялся Мор. «Не все, что мы задумываем, исполняется так, как мы хотим, и тогда, когда нам это удобно». «Зачем же вы создали такой мир и такую жизнь, если ее нельзя контролировать?» Призрак снова усмехнулся. «Может, для тебя это прозвучит странно, но когда-нибудь ты поймешь, что предопределенность — это ужасно скучно. Гораздо интереснее, когда есть разные вероятности одних и тех же событий. Когда есть выбор, возможность сойти с одного пути, чтобы попробовать что-то новое». «Ты прав», — поморщился я. «Мне это непонятно. Гораздо проще, когда имеется четкая связь между тем, что ты задумал, и что сделал, чтобы этого достичь». «Ничего. Когда придет время, даже ты почувствуешь разницу. Ну а пока...» Мор сделал над моей головой широкий круг. «Где там твой парень? Хочу на него взглянуть, прежде чем он превратился в монстра. Или чего доброго окочурился». «Зачем?» — не понял я. «Ну, ты сказал, что он чем-то похож на твоего учителя, а мне стало интересно. Каким он был, тот колдун, который, вопреки всему, захотел сделать из тебя человека?» «Честно говоря, выглядит он не очень», признал Мор спустя пару минут, когда мы вернулись, и он увидел безучастно сидящего у стены парня. «Говоришь, он заражен?» «На правом бедре есть следы от укусов». «Да, не повезло ему». «Кто здесь?» Вдруг дернулся раненый маг и с трудом приоткрыл одно веко. Я присел возле него на корточки и, приподняв ему голову, заглянул в помутневшие глаза. «Тебе больно?» «Нет», — прошептал Витор Антарану. «Странно только. Я вроде живой, но тело совсем не чувствую». «Это потому, что над тобой сейчас колдуют сразу 4 исцеляющих амулета. Онемение скоро пройдет». «А, тогда ладно», — согласился он и снова попытался потерять сознание. Однако из этого ничего не вышло, а спустя всего полминуты взгляд парня явственно прояснился, и он взглянул на меня гораздо более осмысленно. «Эй, а ты вообще кто?» «Меня зовут Вильгельм. Кто я, значения не имеет. Шел мимо, услышал шум, увидел тебя в таком виде. Ты на моем месте тоже помог бы незнакомцу, если бы он вздумал испустить дух прямо у тебя на глазах». Мак вяло кивнул. «Конечно, но все-таки не бродил бы ты по подземельям в одиночку. Тут вообще-то монстры водятся». «Монстров больше нет», — успокоил я его. «Да, странно. Я ведь помню, что они...» «Тебе не о чем беспокоиться», — ровно повторил я, и маг покладисто угукнул. «Хорошо, как скажешь». «По-моему, он слегка не в себе», — кашлянул витающий над его головой призрак. Маг удивленно вскинул голову. «А ты еще кто?» «Никто», — буркнул я, дернув парня так, чтобы он видел только меня. «Забудь. Тебе показалось». «Ну, раз показалось, значит, показалось». «Нет, он точно не в себе», задумчиво повторил Мор, исчезая из виду, после чего завис где-то у меня над ухом и негромко шепнул. «Ты чем его опоил?» «Глотать он был не в состоянии, зато я опробовал в нем новый вариант того яда, который когда-то изобрел Кариур». «Тот, что мы в свое время дали Филиппу?» «Его усовершенствованный вариант», — кивнул я. «Действует почти мгновенно, подавляет эмоции, особенно отрицательные, приглушает боль, однако волю полностью не ломает, а лишь ослабляет контроль над телом и делает человека послушным и внушаемым, как ребенок. Тарано, ты меня слышишь?» «Ага», — — радостно улыбнулся маг. «Слышу. Встать сможешь?» «Само собой. Если ты мне руку дашь, то я не только встану, но еще и спляшу». Я молча поднялся, протянул ладонь и без труда вздернул шатающегося парня на ноги. Тот выглядел вполне самостоятельным, хотя и несколько эйфоричным. Да еще и озирался с неподдельным, воистину детским любопытством. На меня он смотрел как на старого друга и больше не задавался вопросом, что может делать в мрачном подземелье маленький мальчик в дорогой одежде, да еще в компании могущественной темной сущности. Впрочем, о существовании Мора он забыл сразу же, как только я ему приказал. Когда я велел, без возражений исполнил несколько простых команд, даже не задумываясь, зачем это нужно. Однако нормально идти он еще не мог. Рана на бедре оказалась намного серьезнее, чем я думал, поэтому маг отчаянно хромал, частенько подволакивая ногу, хотя на боль не жаловался. И было не похоже, что непослушная конечность доставляет ему непосильные страдания. «Куда мы идем?» — простодушно спросил Тарано, когда я остановился, чтобы дать ему передохнуть. Сам бы он не попросил, но ему это было необходимо, чтобы дойти до цели и не свалиться от истощения. «Домой. Туда, откуда вы с друзьями сюда спустились. Там есть еда», — с серьезным видом сообщил мне парень. «И одежда, чтобы переодеться. А еще амулеты. Ты эти оттуда принес?» Я искоса взглянул на протянутую связку амулетов. «Нет, это мои. Но, похоже, их не хватает, поэтому, когда вернемся, используем ваши». «Зачем вы вообще сюда явились?» — снова не сдержался Мор. «Темно, сыро, чудища по углам прячутся. Вам что, жизнь надоела?» Макс с удивлением покосился на то место, откуда, как ему показалось, доносился голос, но потом, вероятно, решил, что в этом нет ничего странного, и пожал плечами. «Мы с ребятами с самого начала хотели поступить на боевой факультет. Я мечтал об этом с детства, а там знаешь, какая конкуренция. Учителя, правда, о процедуре отбора особо не распространяются, но ходят слухи, что чем раньше начать тренировки, тем больше шансов, что тебя возьмут. А еще говорят, что регулярные тренировки повышают совместимость в тройке. Вот мы и решили. До отбора еще целый год, и если мы начнем слаживание уже сейчас, то экзамены точно не завалим. Зачем же учиться в подземельях? Вам что, тренировочного зала не хватило?» «Первогодкам привилегии не полагаются», — пояснил Тарано. «До третьего курса мы вообще никто, и часы для физподготовки во внеучебное время нам тоже никто не выделяет. Можно, конечно, со старшекурсниками тренироваться, но они ж гордые, типа опытные и крутые. Малолеток вроде нас загнобят, засмеют, так что мы пару раз попробовали к ним в зал напроситься и решили, ну их к Саану. При этом первая настоящая практика у нас будет только на втором курсе. Вот мы и начали искать варианты». Я посмотрел на него с удивлением. «Так они еще только первый курс закончили? Всего-то? И после экзаменов решили, что уже способны на настоящие подвиги?» Впрочем, заклинания, пусть и самые элементарные, они использовали грамотно. Созданный колдуньей щит, пусть и продержался недолго, свою функцию все-таки выполнил. Уберег ребят от всплесков магии и от тварей. Да, у Миры был очень маленький резерв, поэтому накопители расходовались с устрашающей скоростью. Однако, несмотря на это, ребята все равно решились. Рискнули сюда прийти, и пусть из этого не вышло ничего путного, но они хотя бы попытались исполнить заветную мечту. А сколько таких, кто ради мечты даже с кровати встать не осмелился? «И все-таки, почему именно подземелья?» — снова поинтересовался я, когда парень выразил готовность продолжать путь. «Разве нельзя было практиковаться в более безопасном месте?» Маг взглянул на меня почти с обидой. «Ты что? В боевых условиях слаживание происходит в несколько раз быстрее. И потом, только так мы могли обкатать свои навыки. Мира в защите, мы с Дором в нападении. И вообще, говорят...» Он вдруг понизил голос. «Говорят, что в бою можно повысить даже магическую совместимость, а о монстрах, которые живут внизу, только глухой не слышал. В последний год о них все и говорят. А кто, кроме монстров, мог лучше всего подойти нам в качестве мишеней? Никто. Поэтому мы еще с начала каникул стали подыскивать место, чтобы сюда проникнуть. Потом нашли заброшенный дом на Терновой улице. Мы с Дором его проверили и обнаружили, что внизу есть подвал. Потом скинулись, купили этот участок, кое-что обновили, поправили, заказали новые засовы на подвальную дверь. И уже 2 месяца потихоньку охотимся, а заодно обкатываем свою тройку. Мира, правда, поначалу не хотела начинать вот так сразу. На лицо парня набежала густая тень, а губы плотно сжались. «Мира не для вас», — спокойно сказал ему я. «Она ошиблась в выборе профессии, и хорошо, что это произошло сейчас, а не через несколько лет». «Наверное, ты прав», — на мгновение задумался маг. А потом его плечи расслабились, и из глаз ушло тоскливое выражение. «Хотя она мне нравилась. Я думал, когда-нибудь мы...» «А, неважно. Теперь этого уже не будет, так что нет смысла горевать». «Мудрое решение», — согласился я. «Как там твоя нога?» «Слушается», — отстраненно отозвался Тарано. Но тут же споткнулся и неловко потупился. «Хотя и не очень хорошо. Но это, наверное, пройдет. Хотя укусы вампиров заживают довольно долго». «Как ты сказал?» «Укусы?» — резко остановился я. Парень, встав рядом, наклонился и осторожно ощупал раненое бедро. «Ага, меня уже 3 раза кусали. А Дора и того больше». «И давно?» «Да почти каждый раз кого-нибудь успевают цапнуть. Они же шустрые, эти твари. Если чуть ошибешься, то тут же поплатишься. Или когтями рванут, или зубами достанут. Поначалу мы вообще без укусов не возвращались. Все переживали, что родные заметят. А потом ничего, втянулись. Научились не подставляться. Последний раз меня слепыш покусал еще на прошлой неделе. А почему ты спрашиваешь?» Я окинул юного мага изучающим взором. «Вообще-то эти существа ядовиты. Мне говорили, что каждый, кого они кусают, вскоре превращается в такую же тварь. Одаренных это не касается», — сумел удивить меня Тарано. «Обычные люди, да, обращаются почти всегда, а таких, как мы, вампиры просто жрут». «Уверен?» «Ну, я же еще нормальный», — ухмыльнулся он. «За столько времени не облысел и дар не утратил, а вот обращенного сам видел, 2,5 месяца назад. Он шел по улице, шатаясь, как пьяный, что-то рычал или бормотал себе под нос. Выглядел странно. Чуть на бездомную псину не бросился, но та, на свое счастье, вовремя сбежала. Думаешь, как мы этот дом-то нашли? Как раз за тем типом проследили и узнали, что он сюда зашел. Зайти-то зашел, но обратно уже не вышел. Тогда-то мы с Дором и полезли его искать, а вместо этого нашли старую дверь со сломанным замком и решеткой с сорванной магической печатью». «Решетку выспилили?» «Нет», — отчего-то снова смутился маг. «Она и без нас просила. Там петли были совсем старые, хлипкие, и погрызенные или облитые чем-то едким. А печать уже сорванная была, то ли обращенный ее сломал, то ли еще кто. Этого уже не знаю». «Почему вы решили, что тот человек был именно обращенным?» «Да кто ж сюда в здравом уме-то полезет?» — удивился Тарано. А когда я выразительно его оглядел, только фыркнул. «На самом деле вот такие, наполовину обратившиеся, нам и потом встречались. Их по обрывкам одежды узнать можно. Еще иногда волосы на черепушке не до конца выпадают. Один даже говорить с нами пытался. Сидел в углу, дрожал, плакал. По крайней мере, Мире так показалось. Но когда она подошла ближе, он тут же озверел, прыгнул с места и чуть глотку ей не порвал. Тогда-то мы и выяснили, что как только убиваешь одного, следом вскоре приходит целая стая». «Надо же. Похоже, эти 3 ребят всего за 2 месяца сумели выяснить многое из того, о чем даже мои вампиры не имели ни малейшего понятия. Оказывается, одаренные не перерождаются, они просто пища, тогда как простые смертные — потенциальные сородичи». «Скажи, а ты видел, откуда сюда пришел тот обращенный?» — спросил я, когда маг умолк. Парень мотнул головой. «Откуда-то со стороны Малой улицы, но точно не скажу. Я его только там увидел. Но все-таки, ты видел его в городе? На поверхности?» «Да, и потом еще подумал, что это странно. Если все выходы в подземелье закрыты, то откуда он взялся?» «Значит, закрыты далеко не все», — задумчиво уронил я. «И вы 3 тому наглядное подтверждение. Ладно, мы почти пришли. Вон твоя дверь. Засовы отодвинуты, значит, твой друг уже в безопасности. Ты сам по лестнице поднимешься?» «А ты со мной разве не пойдешь?» — неподдельно удивился Тарано. Я мельком покосился на нависающий над нашими головами каменный потолок и покачал головой. Снаружи было людно. Маг этого не видел, а у меня перед глазами замелькало множество салатовых аур. Правда, пока только на улице и во дворе. Но несколько из прибывших по тревоге людей, ведьмак, полагаю, постарался, уже вовсю прытнеслись сюда и всего через минуту ворвутся в подвал. А я пока не был готов с ними встречаться. «Жаль», — огорчился парень, когда понял, что наверх ему придется идти одному. «Ты странный, но интересный. Кстати, ты так и не сказал, как избавился от тварей». «А разве я говорил, что избавился от них?» «Ну, до твоего прихода кровососы здесь были, а потом исчезли», — логично предположил маг. «Ты сказал, что их больше нет, значит, они мне не привиделись. Но сами они уйти или испариться из подземелья не могли, и потом я видел кости. Много костей. Кроме тебя от твари избавиться было некому. Поэтому мне и стало интересно, как ты это сделал? Ты что, колдун?» Невидимый мор за моей спиной тихонько крякнул, а я лишь усмехнулся. Говорил же, что новый яд подавляет волю не полностью, и умение логически мыслить тоже не отнимает. Тогда как парень, надо признать, рассуждает очень даже здраво, так что я решил ему ответить. Хотя и не совсем так, как он ожидал. «Скажем так, колдуном меня назвать нельзя. Колдуны способны как минимум лечить, а я пока умею только убивать. Хотя надеюсь, что когда-нибудь это изменится». «Странная формулировка», — озадаченно воззрился на меня Тарано. «Какая есть, но о ней ты никому не расскажешь. И о нашей встрече тоже не вспомнишь, пока тебя не спросят об этом в лоб. Понял?» «Да». «Тогда иди», — велел ему я, отступая в сторону. «Пока», — махнул рукой маг, тут же потеряв ко мне интерес. После чего отвернулся и, ни разу не оглянувшись, направился к двери, за которой уже слышался топот множества ног. Уже потом, спустя некоторое время, сидя на крыше дома напротив, я мог в подробностях наблюдать, как к подозрительному зданию со всех сторон стягиваются люди в военной форме. Его быстренько оцепили, несколько близлежащих улиц перекрыли. Когда подъехали экипажи с магами и колдунами, в подземелье снарядили крупный отряд, куда вошло сразу несколько полноценных, то есть взрослых, боевых троек, а также другие, одаренные с головы до пят, обвешанные магическими артефактами. Спустя пару часов эти люди вернулись, но потом снова туда ушли, а вскоре после этого из подвала подняли и аккуратно загрузили на телегу три больших ящика с плотно закрытыми крышками. Народ из соседних домов, естественно, любопытствовал. Многие высовывались из окон, пытаясь рассмотреть детали, но поскольку кроме костей в подземелье взять было нечего, то на этом я внимание не заострял. А вот к людям, прибывшим к дому, присмотрелся очень внимательно. Особенно меня заинтересовали трое мужчин, которые на протяжении всего этого времени дотошно и сознанием дела допрашивали чудом уцелевших мальчишек. Дознаватели, следователи. Саан знает, как их теперь называли. Но главное было в том, что эти люди не относились к управлению городской стражи. Они прибыли позже патрульных, в отдельном экипаже, были одеты исключительно в штатское и, едва прибыв на место преступления, моментально взяли на себя главенствующую роль. Мора я отправил вниз, подслушивать и подсматривать. Благо, лучшего шпиона трудно было придумать. Сам же изучал чужие ауры исключительно издалека, но при этом успел составить впечатление обо всех, кто был мне интересен. Заодно одобрительно кивнул, когда увидел, что для раненых вызвали целителя. Затем также одобрительно хмыкнул, когда ближе к утру из вновь прибывших к дому экипажей выскочили двое хорошо одетых мужчин с признаками явного волнения на лицах. А чуть позже имел возможность наблюдать, как эти двое вышли на улицу вместе со смертельно уставшими парнями, которых опекали как родных. Мор, ненадолго вернувшись и пересказав содержание беседы с дознавателями, подтвердил, что это встревоженные родители, которым позволили забрать сыновей домой. Впрочем, оно и понятно, ведь ничего криминального, кроме взлома подвальной двери, ребята не совершили, так что и арестовывать их было не за что. Когда же молодые люди попрощались друг с другом и разъехались в стороны, я еще немного поскучал, поглазел на бледнеющие звезды, краешком глаза подсмотрел за тем, как постепенно с улиц расходятся люди в форме городской стражи и как заканчивают свою работу те, кто осматривал дом и подвал. На отбытие боевых троек внимания почти не обратил, а встрепенулся только после того, как на улице показались интересующие меня лица, а вернувшийся Мор бодро доложил. «Вот тот тип, про которого я говорил. Он тут за все отвечает. И это он последним допрашивал Тарано». Я поднялся с крыши. «Прекрасно. Значит, мне есть чем заняться, ведь день только начинается». «А мой, увы, опять заканчивается». С неподдельным сожалением отозвался призрак, покосившись на стремительно светлеющее небо. «И это, как всегда, ужасно не вовремя. До вечера, Вильгельм». «До вечера», — кивнул я, следя за тем, как мужчины один за другим садятся в экипажи и разъезжаются кто куда. «Полагаю, при следующей встрече мне будет что тебе рассказать».